Шлю вам горячий привет, который прошу разделить с вашей очаровательной супругой Вертинский. 20 февраля 1956 года. Так вы больны, дорогой. Что же не позвонили? Я бы навестил вас. А я тоже болен. Уже 2 недели. Острое желудочное заболевание. Главное, что я никогда обычно не болею ничем. Вероятно, это уже к старости. Спасибо вам за дружеское письмо и за поддержку Лили. Она вас благодарит и целует. Посылаю вам еще стихов, чтобы вы не скучали. Отвечать не нужно. Вам, вероятно, трудно писать с больным глазом. Даст Бог, это пройдет. Поправляйтесь скорее. Мы не должны болеть. Мы нужны народу, а вы особенно. Привет, Ларисе Мамонтовне. Она вас выходит. Крепко вас целую, ваш Вертинский. 3 ноября 1956 года. Дорогой Василий Осипович, спасибо. Стихи действительно хорошие, оригинальные, но мало. А я вот отыскал книжку одного изумительного поэта, который, к сожалению, уже успел умереть. Его зарезали где-то на даче под Москвой. Недавно о нем была восторженная статья в «Культуре». Но книжки его пока не переиздают, а жаль. Поэт он настоящий. Это Дмитрий Кедрин. Посылаю вам его «Зодчие». У него есть еще много хороших стихов, но его уже нет. Что же вы не пишете? Как вам понравились изумительные строки Ахматовой из поэмы «Без героя»? Она не издана. И я имею ее в рукописи. Шлю привет Ларисе Мамонтовне и пожелания веселых праздников вам обоим. Вертинский. Письма Вертинского Юткевичу. 8 декабря 1952 года. Дорогой Сергей Осипович, я ужасно соскучился по нашей группе, очень трудно отрываться от работы, которая тебе приятна и увлекательна. Поэтому я влачу жалкое существование. В моем учреждении, гастрольбюро, меня ждали неприятности, приготовленные нашим вождем Сулханишвили, так сказать, нож в спину. И теперь я занят распутыванием этой пакости. Как всегда, победа останется, по-видимому, за мной, потому что на моей стороне правда и потому что наверху у нас сидят честные и умные люди. Но здоровье это стоит много. Как же вы работаете, дорогой? Как погода? Не подводит ли она вас? И много ли сняли? Когда думаете вернуться в Москву? Я в день приезда позвонил Елене Михайловне. Передал ей ваши приветы и письмо. Примечание. Ильющенко Елена Михайловна, жена Юткевича. Она мне сказала, что Албания утвердила Хараву. Я тогда еще не знал этого. За это время я видел интересную картину в доме кино «Пармскую обитель» и слушал перед этим Жоржа Садуля, который говорил о трудностях французской кинематографии и о том, что поэтому они ставят только 100 картин в год. А мы почему-то 10 на такую страну, как наша. Картина чудесная и снята операторски изумительно, с такой глубиной и чистотой. А какие актеры? Там один играет короля. Можно с ума сойти. И, между прочим, руки у него главное. Есть слухи, что Б уходит, и на его место будет назначен Ильичев. Примечание. Б. Большаков, министр кинематографии. На место погоревших картин включили Овода. И уже все подмигивают мне. Но с меня довольно кардиналов. Я не хочу повторяться, и при том, почему они решили, что я больше ничего играть не могу. Погода у нас крепкая, мороз и много снегу. Я думаю, у вас там тоже не жарко. До свидания, дорогой. Передайте привет Жене Андриканису. Желаю вам ни пуха, ни пера. Как полагается, приезжайте, хоть Новый год встречать будем вместе. Жму вашу руку, Вертинский. 14 декабря 1952 года. «Дорогой Сергей Осипович».